Проспал Борька до светла, а январский рассвет поздний, около 9 часов, наверное. Старик со старухой уже давно на ногах. Попросил Борька покурить. Дал хозяин самосаду, а сам на Борькины сапоги поглядывал и головой покачивал. «Как пойдешь-то? Надо подобрать тебе обувку. Есть у меня валенки. Недавно подшил, впору будут. А может, тебе военное снять? Полушубок старенький, правда, могу предложить. Спокойней будет в гражданском-то. На вид ты больно молоденький. В случае чего скажешь, что и не призывался еще. Ну как? За валенки спасибо. А остальное?» — подумал Борька. И решил, нет, не надо. «Как же я к своим без формы-то выйду?» — сказал он, и звездочку, которая в кармане была сохранена, рукой потрогал. «Ну, смотри, дело твое». Покормили они Борьку, чем смогли. У самих мало-то чего было. А потом старик стал допытываться, как же это получилось, что бежали от немца, бежали и вдруг наступать начали. Откуда силы-то взялись? Борька как мог разъяснил, а про наступление рассказал подробно, как они своим лыжным батальоном громили немцев по тылам, как бросал немец технику свою, как драпал по зимним дорогам, как целыми взводами попадались ему замороженные фрицы. Обдумали они со стариком, как лучше Борьке идти, днем ли ночью. Днем идти, конечно, легче. Все вокруг далеко видишь, но и тебя-то за версту видно. По дорогам, даже по здешним, глухим, все же разъезжают либо немцы, либо прихвостни их, а ночью побаиваются. И решили, что ночью, пожалуй, безопасней-то идти. В Трубине немцев нет, точно знаю. До него за полночь доберешься, а сам спросишь. Так от деревни к деревне иди и спрашивай насчет немцев, — посоветовал старик. На то мы решили. Отвалялся Борька до вечера, набирался сил и тепла на предстоящую бессонную да холодную ночку. А как начало смеркаться, распрощался с хозяевами, поблагодарил за приют, за хлеб-соль и тронулся в путь-дорогу. Старик ему подарил штык от СВТ. Кто-то из бойцов, отступавших, забыл еще осенью. С ним Борька себя увереннее почувствовал. Заткнул за ремень, все-таки холодное оружие. Пошел не особо шибко. Валенки были тяжелые, подошвы подшитые, огромные. Да и пройти он себе назначил не так много. Верст 12 до этого Трубина было. Да и дорогу старик объяснил хорошо. В кармане табаку немного, носовой платок завернуто. Спички еще те, Ольгой Андреевной даденные. Когда брал в руки коробок, вспоминал ее и грустно становилось. Делал теперь Борька перекуры. Позволял себе посидеть несколько минуток в укромном месте. И было на душе поспокойней. С той ночью, которой из Бахмутова бежал, не сравнить. Но все же настороже был все время, и не зря. До Трубина, наверное, несколько верст оставалось, как услышал Борька сзади лошадиное ржание. Метнулся в придорожные кусты, зарылся в снег, и тут полным аллюром проскакала мимо пара тяжело дышащих коней, запряженных в сани. А там человек 6, а то и 7, но не немцев, а в гражданской одетых людей, но с винтовками. Полицаи, что ли? Только скрылись они за поворотом, только Борька привстал, как еще сани, тоже на паре, пронеслись лихо, оставив душок перегара, выпивши сволочи. И куда поехали? Знать в Трубино. Эх, был бы в руках наш ППШ или шмайсер немецкий. Нет теперь ночлега в Трубине, надо дальше двигать. Обходил Борька Трубина далеко стороной и на дорогу вышел за километр. Наверное, еле виднелось сзади. И ругал он, на чем свет стоит, этих полицаев, из-за которых приюта лишился. Сколько еще топать до следующей деревни, и свободна ли она будет? Теперь шел Борька, еще чаще оглядываясь, еще чутьче прислушиваясь. За спиной засветила луна, и Борька ступал на свою длинную, колеблющуюся тень, которая кривилась и ломалась на неровностях дороги, и была зыбкой, так же, как и его жизнь на этой своей, но чужой ржевской земле. Около часу околачивался Борька вокруг небольшой деревушки, который добрался через некоторое время. Высматривал внимательно, нет ли чего подозрительного. Устал он и замерз уже сильно. Одна мечта — забраться в тепло, растянуться хоть на полу. Но что-то его настораживало в этой деревне, хотя была она и тихой, и безжизненной. Каким-то чутьем ощущал он опасность, словно висело в воздухе что-то душное, предгрозовое, напряженное. Однако к одному крайнему, как всегда, дому подошел он почти вплотную, прижался к калитке и впился в темные окна. Сверлил их взглядом, стараясь проникнуть через их черноту и разглядеть, что же за ними. Потом приоткрыл калитку и подошел к крыльцу, уже почти решившись постучать в дверь. Но опять что-то его удержало. И тут дверь распахнулась шумом. Нырнул Борька за крыльцо, замер. Большой мужчина в нижней рубашке, но в брюках и сапогах, начал мочиться с крыльца. Мочился долго, потом зевнул, пробормотал что-то по-немецки и ушел в дом, закрыв дверь. Борьку била дрожь, стучало сердце, и только через несколько минут он, выругавшись про себя, побрел огородами от деревни опять на дорогу, опять в ночи холод. Да, еще минута, и столкнулись бы они с немцем у двери. А там, что вышло бы, одному Богу известно. Может быть, усталый и замерзший Борька и не справился бы с этаким верзилой. И потянулась снова снежная дорога. Поднявшаяся луна укоротила Борькину тень и сместила ее вправо. И была она какая-то скособоченная, горбатая. «Неужто вид у меня такой?» — подумал Борька. И выпрямился, но тень оставалась такой же несуразной и жалкой. «Бродяга я с виду, настоящий, небось», — мелькнула мысль. И всплыла в памяти песенка из последнего табора. «Эх, расскажи, расскажи мне, бродяга, чей ты родом, откуда ты?» А потом другая всплыла песня из заключенных. «И иду я, иду спотыкаясь, сам не знаю, куда я иду. Ах, зачем моя участь такая? Кто накликал мне эту беду?» Обе песенки к Борьке подходили, и стало ему себя что-то жалко. Дом московский вспомнился, мать и Люба. Впервые за то время, как от Ольги Андреевны ушел. Где она? На каком фронте бедует? Хорошо, если при санбате каком, а если в роте санинструктором. Там пулю поймать запросто. Тут увидел Борька тропку, протоптанную от дороги влево. Постоял, поразмыслил и пошел по ней. Куда-нибудь выведет. А вывела она его к Волге. Не широка река здесь, и не скажешь, что Волга. Противоположный берег крутой, лесом обросший. Шла тропинка туда. По ней подался. Вскарабкался по крутизне, прошел немного лесом и вышел к полю. А за ним домишки чернились, остановился. Рискованно по полю идти. Если немцы в деревне, увидят. Но больно он уже притомился, больно замерз. Не в лесу же ночевать. Побрел через поле, поеживаясь, внимательно глядя на дома. Если сверкнет огонек выстрела, падать сразу надо. Может быть, успеешь от пули схорониться. Но деревня была тиха. Да и, судя по тропке узенькой, вряд ли кто, кроме местных жителей, по ней проходил. Санных следов нет. Подошел к крайнему дому. Эх, была не была. Постучал негромко. Штык от СВТ в руке приготовил. Открыла ему женщина, ничего не спрашивая, пустила в дом, расстелила постель, вынула из печи несколько вареных картофелин, дала Борьке, посетовав, что нет ничего больше, и только тогда спросила: «Беглый?» «Да». «Ну, отдыхай, тихо у нас тут, немцев и не видали». На рассвете услыхал Борька фронт. Издалека, чуть слышными раскатами, гремел он, и слаще музыки для Борьки никогда не было. Даже слезы навернулись на глаза. Днем рассказала женщина, что жил у нее с осени один окруженец. Так по хозяйству помогал, и было ей легче перебиться. Дитё-то малое совсем, ну а он деревенский был, работу их знал. Все умел и все-таки живой человек в доме. Не так одиноко было в то лихое время. Понял Борька, что в примаках был у нее тот парень. Но подумал, что брали русские бабы примаков не для того, чтобы в постели ни одной быть, а по жалости и по нужде, потому как действительно в такое лютое время быть бабе одной совсем плохо, что требует крестьянское хозяйство мужских рук, мужского умения, мужской силы. «Где же он сейчас?» — спросил Борька. «Пошел к старикам моим за мясом. Кабана они зарезали, недалече тут, в 7 верстах деревня, и не вернулся. Потом нашли его застреленного, небось, на немцев наткнулся. Приложила женщина платок к глазам. «Сколько же они, гады, народу поубивали!» — подумал Борька. А он, телок, все немца им убитого вспоминает, все никак от годливого чувства отделаться не может. Да, по-другому русский человек устроен, чем фашист. Для того убить человека, раз плюнуть, привыкли, что ли, а у Борьки до сих пор осадок мутный. И еще, конечно, мучило вот еще Борьку что. Что ребятам за его побег сделают. Хоть и не виноваты они ни в чем, за замком запертым находились, но все же лучше было бы, если бы не убил он немца насмерть. Тогда Петька бы выкрутился, ушлости у него хватало. Вечером тронулся Борька. Держал он теперь путь на Хмелевку, про которую дед ему говорил. Молодой тут обошел, пересек дорогу разъезженную, что в этот тут вела, и шел частью тропками, частью проселками, частью по целине. Направление держать было нетрудно. Краснело небо на севере, мигало дальними зарницами, и не раз различал Борька многоогромные раскаты «Катюш». Прибавилось их у нас, значит, раз и на этом участке фронта работают. Ноги болели обмороженные, и шел он, конечно, тяжело. Когда на постой осматривал пальцы, были они все черные, раздутые. К своим попадет, положит его, наверное, в санчасть на недельку. С такими ногами, какой он вояка. Без привала эту ночь не осилить. Забрался в лес, развел костерик и даже подремал немного. Днем-то не вышло ему поспать как следует. Ребятишки шумели, старшенький приставался с расспросами. Не встречал ли он его папку на фронте? К Хмелевке он подходил, когда уже светать начало. Оглядел ее со всех сторон, ничего подозрительного не приметил. Но все же к крайнему дому подходил опасливо. Тоже огородами. Постучал, штык на всякий случай приготовил. «Входи!» — ответил молодой мужской голос. Тут струхнул Борька и отступил на шаг. «Входи, входи! Я тебя давно заметил, как ты огородами крался. Не бойся, свои!» «Ну чего делать? Входить или броситься в лес обратно?» А была не была. Напрягся Борька, штык в руке зажал, глаза прищурил и рванул дверь. Навстречу от окошка шагнул к нему парень молодой, в телогрейке черной, в брюках гражданских и в валенках, тоже черных. Остановился, смотрит, Борька тоже глаз не спускает. Так и стоят. «Ну чего долго глаза друг на друга пялить будем? Спрячь штык-то!» «А ты кто?» — спросил Борька. «А ты кто?» — улыбнулся парень. «Давай-ка вопросики отставим. Если ночлегу пришел просить, так и говори». «Хозяин ты, что ли?» «За место него буду». «Понял», — сказал Борька и присел. «Мне только день, ночью к фронту двинусь». «А чего к нему двигаться? Он сам к нам идет. День-другой и тут будет». «Точно?» «По моим разведданным точно. У тебя что, разведка тут налажена?» «А как же? Курить, наверное, хочешь?» «Хочу». «Завертывай», — вынул парень газетку и кисет с махоркой. «С осени здесь?» «Да, нас тут 5 приблудных». «А немцы заходят?» «Заходят». «И вас не трогают», — удивился Борька. «В лес текаем», — парень засмеялся. «А если нежданно нагрянут?» «Такого быть не может. Я говорил, разведка налажена. Посты у нас. Дежурим по очереди. Мы о тебе уже давно знаем». «Во как! А иначе не прожили бы и дня. Значит, спокойно у вас передохнуть можно. Как в санатории. Жрать-то здорово хочешь? Потерпи малость. Сейчас хозяйка придет». «Потерплю». «Что о войне думаешь?» «Повернулась война. Драпают немцы». «Да», — протянул парень. «Мы пока фронт не услышали, все не верили, что наступают-то наши». Помолчав немного, спросил Борьку. «С нашими встретишься, что говорить-то будешь?» «Расскажу все и в строй проситься буду. Оружие дадут и в бой». «Прыткий ты больно. Раз-два и в дамках», — усмехнулся парень. Потом оглядел Борьку. «Пацан ты еще совсем». «Мне бы винтовочку где-нибудь найти, чтоб своих в полном боевом встретить». Опять усмехнулся парень, покачал недоверчиво головой. «Несмышленыш ты, винтовка у меня есть, да разве в ней дело? — сказал и задумался. Так они молча и докурили, а потом Борька спросил, чтобы молчание перебить. — Хорошая хозяйка-то у тебя. — Браток, они все здесь хорошие. Я, почитай, с самой Белоруссии пробивался. Так нигде отказу ни в ночлеге, ни в еде не видал. Памятник после войны русской бабе ставить нужно, вот что. А к этой вернусь после войны, ежели живым останусь. Муж-то ее наверняка убитый, а мы с ней хорошо поладили. «Сам-то откуда будешь?» — поинтересовался Борька. «Костромской я, а кадровую на Западе служил. Той осенью, кабы не война, отслужил бы». Пришла хозяйка, поздоровалась, и вправду на вид приятная, оглядела Борьку, да руками всплеснула. «Посмотри, Паша, что с головой-то у него?» «Чего?» — недоумевал Борька, ощупывая свою голову. «Взгляни в зеркало-то», — продолжала хозяйка, и, сняв со стены засиженное мухами зеркальце, протянула Борьке. Взглянул он впервые за много дней на свое лицо, худющее да обросшее, и увидел на ежике волос своих полосу белую, от лба идущую до самого затылка. Посидел он. И когда, неизвестно, то ли когда в машине немецкой сидел и трепыхался, то ли когда немца душил, но факт налицо, шла по темному белая полоска. «Да», — покачал головой парень. «А ты говорил, пацан», — я улыбнулся Борька. Сели завтракать. Тут еще один примак пришел. И стали они рассуждать, как деревню спасти, чтобы не спалили ее немцы при отходе. Три винтовки у них на пятерых. Да по обойме патронов, не густо. Ничего так и не придумали, решили. Обстановка покажет, что делать. А фронт к ночи опять затарахтел. Вышел Борька на улицу. Увидел, мерцало небо зарницами и дальними всполохами. Неужто приходит конец его мытарствам? Неужто скоро соединится он со своими? Даже не верилось Борьке. Боялся он распахнуть душу для радости. А, чем черт не шутит? Вдруг случится что? Уговорили его примаки дальше не идти, а ждать наши войска здесь. Пожалуй, и верно. В сумятице боев угодишь еще под свою пулю или немецкую. 2 дня прожил Борька в Хмелевке, и все грознее гремел фронт, все ярче по ночам горело небо. И вдруг на рассвете тревога. Прибежал дед запыхавшийся. Двигаются немцы к деревне. Оделись быстро. Пашка винтовку с чердака приволок, вбежали в избу остальные ребята и к Пашке. Что делать? Пашка у них вроде за старшего. «Айда на запасные позиции», — скомандовал тот. И дали они ходу через огороды, потом через лес. Там на опушке, но со стороны неприметной, стоял сруб. Дом недостроенный, без крыши, но с подполом. Здесь скотина чья-то стояла, и сена было много заготовлено. И было отсюда хорошо видать и дорогу к деревне ведущую, и лесок, из которого она шла, и саму деревню. По пути прибились к ним несколько подростков деревенских, лет 15-16. Тех в подпол сразу затолкали, чтобы не мешались. 2 из примаков тоже туда нырнули. Выскочили с винтовками, распределили места для наблюдения, расположились и задымили. У Борьки больно хорошо, место у проруба оконного, обзор что надо. Он по привычке уже сектора обстрела наметил, ориентиры определил и с завистью поглядывал на Пашкину винтовку, но попросить не решился. Около часу прошло. Спускались по очереди в подпол греться. Там печурка была, но Борька чуть руки погреет и выскочит. Не хочется пропустить, как немцы драпать будут. И дождался. Вышли из леса сперва несколько человек, огляделись, а потом потянулись. Но налегке шли, без орудий и техники. Только подвод много было. Разным барахлом груженных. Машин не было, непроходимая тут для них дорога. Бросили знать где-то. Кликнул Борька остальных ребят. Вылезли все 5, смотрят, затаив дыхание. И разные, видать, их думки одолевают. Некоторые, что ни говори, обжились здесь, слюбились с бабами, может, по-настоящему, а скоро разлука. Скоро война их отсюда выволочит и кинет в бои, из которых то ли вернешься живым, то ли нет. Но Борька-то сиял. Свою войну с немцами малую он выиграл. Вот-вот к своим примкнет. А немцы тянулись и тянулись. Не меньше полка прошло. а конца не видно. Шли понуро, перевязанными платками да шарфами, руки поморожены в карманах, тяжело шагали, усталые не в проворот. Зачесались у Борьки руки, прицельно отсюда можно бить. «Ребята, а если...» И щелкнул он пальцами. «Сдурел, что ли?» — сказал один из примаков. «Здоровый такой». Сгреб Борьку увесистой лапой и сдвинул от выруба. «Настреляешься еще, вся война впереди». Стала редеть немецкая колонна. Слитность свою потеряла, и брели уже группками по нескольку человек, а то и поодиночке. И тут вспыхнул факелом крайний дом в Охмелевке, в котором Борька приют имел. Наверное, плеснули немцы бензином на соломенную крышу, потому как огонь с нее занялся. «Полькин дом подожгли, гады!» — криком крикнул Пашка и бросился было туда, щелкнув затвором, но остальные ухватили его и удержали. А из деревни уже слышно, заголосили бабы, и несколько выстрелов раздалось. Окаменели у примаков скулы, глаза в землю уперли, переживают. «А чем помочь? Что сделаешь? С тремя винтовками на полк не попрешь?» Тем временем из леса опять немцы потянулись. Только удивился Борька, что лошади у них какие-то не такие, помельче и похудее. Поднапряг зрение, вгляделся как следует. «Да не как наши это!» — словно горячим чем-то окатило Борьку. «Наши это! Ребята, наши это!» — вскрикнул он и, вырвав из Пашкиных рук винтовку, спрыгнул с выруба и бегом. «Куда ты, мать твою, стой! Немцы же это!» — заорали ему вслед примаки. Но он не слушал их. Бежал с колотящимся сердцем, задыхаясь и шепча: «Наши! Наши это!» И чем ближе подбегал, тем сильнее распирало его. Нет, не радость, этого мало сказать, а захлестывающее чувство необыкновенного счастья, какого никогда не испытывал. Когда уже услыхал в рядах идущих родной русский матюжок, не сдержал восторженного вскрика. Один из колонны остановился и, держа ППШ на изготове, смотрел на подбегающего Борьку. А остальные шли, не обращая внимания. На него-то и налетел Борька, чуть с ног не сшиб, стиснул в объятиях и забился во всхлипах, ощущая, как омокрело лицо от горячих, несдержанных слез. «Ну ладно, ладно, чего ты? Отцепись, некогда нам!» Вроде недовольно, но на деле растроганно твердил тот, полегоньку освобождаясь от Борьки. «Скажи лучше, немцы где?» «Только прошли. Видишь, деревню жгут, гады. Там еще. Рота, развернуться к бою. Направление впереди стоящая деревня. Бегом марш!» — скомандовал тот и, оттолкнув Борьку, побежал. Тут и заметил Борька у него три кубаря в петлицах. Колонна быстро развернулась в цепь и побежала к деревне. Кто-то потянул «Ура!», остальные подхватили, и раскатилось оно, не особо слитное, не особо громкое, не особо грозное, но влившее в Борьку такую силу, такой восторг, что, позабыв обо всем пережитом, он тоже разодрал рот и, крича «Ура!» громче, пожалуй, всех, пронесся в рядах атакующих, любовно сжимая в руках родимую образца дробь 30-го, и не позабыв подать патрон в патронник. Но тут брызнула из горящей деревни пулеметная очередь по развернувшейся роте, прижала людей в снег. Борька же не залег, только приостановился на миг. «Давайте, ребята, давайте! Сожгут же гады деревню!» Не кричал он, а хрипел простуженным горлом, обернувшись лицом к бойцам. «Давайте, родненькие!» И бойцы поднимались, прибавляли бегу, несмотря на поющие вокруг пульки, рябившие около них снег, с удивлением глядя на какого-то суматошного нового бойца, который вдруг ни с того ни с сего вздумал ими командовать. Да и не только командовал, но и бежал впереди всех, крича как оглашенный, и которого ни одна пуля не брала, будто заговоренного. А Борька все хрипел: «Скорей, ребята, скорей, сожгут же курвы!» И бежал, опережая остальных и увлекая их за собой тем порывом, которым была полна его душа. Со своими он, со своими. И в бою. Так вперед же, вперед! Конец повести.